Но я не вижу в ней ничего особенного. Ваше Величество, вы ни за что не найдете их, не зная секрета, при помощи которого цветок открывается. Так значит, есть секрет. Сейчас же откройте мне его, или я... Франциск I сделал движение, словно собираясь сломать цветок. Обе женщины вскрикнули. Король взял себя в руки. «О, сир, жаль портить эту чудесную вещицу!» — воскликнула Диана. «Дайте ее мне. Я ручаюсь, что найду секрет, если только он существует». И своими тонкими гибкими пальцами, ставшими, казалось, еще проворнее под влиянием ненависти, Диана принялась ощупывать все извилины и углубления золотого цветка. А герцогиня де Тамп, изнемогая от волнения, безумными глазами следила за каждым ее движением. Сперва все попытки были тщетны. Наконец, благодаря счастливой случайности или проницательности, обостренной ревностью, Диана нажала невидимую пружинку, лилия тотчас же раскрылась. Обе женщины снова громко вскрикнули. Одна радостно, другая испуганно. Госпожа де Тамп бросилась к Диане, чтобы вырвать у нее цветок, но Бенвенуто, удержав ее одной рукой, другой показал вынутое из лилии роковое письмо. Быстро взглянув в чашечку цветка, госпожа де Тамп увидела, что тайник пуст. «Я на все согласна», — сказала упавшим голосом герцогиня, не в силах продолжать борьбу. «Клянетесь Евангелием?» — спросил Бенвенут. «Клянусь». «Где же они, ваши доказательства, маэстро Челлини?» — нетерпеливо произнес король. «Я вижу только искусно сделанное в цветке небольшое углубление и ничего больше». «Верно, ваше величество, здесь ничего нет», — подтвердил Бенвенут. «Но прежде могло быть», — заметила Диана. «Вы правы, сударыня», — согласился Челлини. «А вы не подумали о том, сударь, что подобные шуточки могут дорого обойтись? Люди и покрупнее вас жестоко расплачивались за попытку играть мной. Поверьте, сир, я был бы в отчаянии, если бы навлек на себя ваш гнев», — совершенно спокойно ответил Челлини. «Но, право, я не сделал ничего плохого, и, надеюсь, вы, ваше величество, не приняли всерьез этой шутки. Неужели вы допускаете, чтобы я с такой легкостью возвел на герцогиню столь тяжкое обвинение? Госпожа де Тамп, если вы пожелаете, может сама показать вам письмо, вынутое из тайника. В нем действительно говорится о любви, но о любви Асканио к одной благородной девице. На первый взгляд такая любовь может показаться безумием, но Асканио, как всякий истинный художник, вообразил, что прекрасное творение достойно прекрасной девушки. Он использовал эту лилию в качестве посланца любви и вложил в нее письмо, в котором обращается к госпоже де Тамп, моля ее как провидение о помощи. А ведь вам известно, сир, провидение всемогуще. И я полагаю, вы не станете гневаться на герцогиню, ибо, совершив это доброе дело, она приобщит к нему короля Франции. Вот и вся загадка, ваше величество. А если мои упражнения в красноречии оскорбили вас, простите великодушно. Вспомните, ваше величество, что вы всегда разрешали мне держаться в вашем присутствии просто и непринужденно». Это серьезная, почти строгая речь сразу все изменило. По мере того, как Челлини говорил, лицо Дианы вытягивалось, лицо госпожи де Тамп напротив прояснялось, а к Франциску I мало-помалу возвращалось хорошее настроение, и на лице его расцветала веселая улыбка. «Простите, дорогая герцогиня!» — воскликнул он. «Умоляю, простите меня за то, что я на секунду усомнился в вас. Скажите, чем я могу искупить свою вину и вернуть ваше расположение?» «Только тем, ваше величество, что исполните так же милостиво, как и мою ту просьбу, с которой хочет обратиться к вам герцогиня», — ответил за фаворитку Бенвенут. «Челлини, вы знаете мое желание. Скажите о нем вместо меня», — произнесла госпожа де Тамп, гораздо любезнее, чем мог ожидать художник. «Ну что ж, Если госпожа герцогиня поручает мне быть ее посредником,